Глава 25. Прислушиваюсь. Реакции снаружи нет. Никто не спешит мне на помощь. Передыхаю. И тут в мозгу всплывает. СОС. Я могу подать сигнал азбукой Морзе. Как там? Три точки, три тире, три точки. Раз, два, три. Быстро толкаю обувницу. Раз, два, три. На этот раз бью медленно, с оттяжкой. И снова быстро. Так повторяю несколько раз, делая паузу и прислушиваясь. Лекарство начинает действовать. Чувствую туман в голове. Периодически хочется замереть и не двигаться. От жаркого покрывала потеет тело. Лицо тоже влажное. Волосы прилипают к глазам. Приходится встряхивать головой, чтобы очистить мозги и зрение от пелены. «Пожалуйста, услышь меня! Пожалуйста!» Молюсь про себя с каждым ударом. Выдыхаюсь, обессиленно откидываюсь. Как хорошо лежать на полу и не двигаться. Как хорошо. Хорошо. Что это? Сквозь уплывающее сознание слышу в коридоре крики. Хлопают двери. Кажется, что там целая толпа. Напрягаюсь и толкаю обувницу. Три коротких, три длинных, три коротких. «Здесь!» С трудом различаю крик, и сразу доносится трель дверного звонка. Я опять напрягаюсь, удары становятся все тише, ноги почти не двигаются. «Я здесь! Здесь!» Мычу с заклеенным ртом. «Ломайте дверь!» «Это Андрей! Он нашел меня! Он при...» В сознание прихожу медленно. Сначала включается слух. Где-то над головой глухие голоса. Много голосов. Люди спорят, ругаются, кричат. Кто-то всхлипывает. «Тихо, голова болит!» Тяну руку ко лбу, но она не поднимается. Ужас бьет по мозгам. Раскрываю глаза. Передо мной в молочном мареве плавают тени. «Я умерла?» Всплывает первая паническая мысль. «Сонька!» Резко приближается лицо сестры. «Господи, Сонька!» Светка плачет. Горячая слеза падает мне на щеку. Неприятно. Хочу смахнуть, но не могу. «Что со мной?» Голос едва повинуется. Кажется, будто говорю не своим ртом. Губы просто огромные, шлепают друг о дружку с таким противным звуком, что мороз по коже. «Не говори, Сонечка. Молчи!» Теперь ко мне наклоняется мама. «Что происходит?» Окидываю пространство взглядом и понимаю. Лежу в больничной палате. Вокруг люди в белых костюмах, а рядом мама, сестра. Чуть поодаль стоят папа и... Андрей. Вот он поворачивается, его щека подергивается, и столько тревоги и страха написано на лице, что я тоже кривлюсь. «Не плачь, дорогая». Мама обнимает меня, ее плечи вздрагивают. Она плачет. «Все уже позади. Доктор!» Она поворачивается. «Подойдите!» Два человека в белом оттесняют маму и Светку. Врач светит в глаза фонариком. Я жмурюсь. Стучит по локтям и коленкам молоточком. Показывает палец. Я добросовестно выполняю его просьбы. Но глазами все время ищу Андрея. «Выйдите все!» Приказывает врач, заметив мои взгляды. «Пациентке нужен покой». «И информация», — добавляю я про себя. Но медсестра делает в трубочку капельницы, которая стоит рядом с моей кроватью, укол. Я отвечаю на несколько вопросов врача и чувствую, как пространство сужается. Силуэты медиков вытягиваются до потолка и исчезают. Второй раз прихожу в себя в полумраке. В палате горит ночник. Перевожу взгляд на окно. Там черным-черно. Но голова ясная. Тело немного ломает, но нет уже усталости и отчаяния. Из глубины комнаты доносится сопение. Приподнимаю голову. На маленьком диванчике кто-то спит, сложив длинные ноги. Опираюсь на кровать, пытаюсь сесть. Но слабые руки подламываются. Не держат. Что с ними? Смотрю на них удивленно. но уже без страха. Память возвращается фрагментами. Вот я, закутанная в покрывало и замотанная скотчем, лежу на полу и стучу в обувницу. Повреждений на теле нет, и моя слабосильность всего лишь результат сдавления и чрезмерного напряжения, в котором я находилась в чужой квартире. Раз я в больнице, значит, меня спасли. Все будет хорошо, не паникуй. Приказываю себе и потихоньку сажусь. Это удается с трудом, но маленькая победа наполняет душу счастьем. Так, не спеша, делая по одному крохотному движению за раз, я поворачиваюсь в кровати и спускаю ноги. Нащупываю пальцами одной ступни пол, опираюсь на него, ставлю ногу ровно. Человек на диване всхрапывает и поворачивается. Я замираю, вглядываюсь в полумрак. Неужели Андрей? Сердце пропускает один удар, затем ускоряется. Его толчки отзываются в горле, дыхание мгновенно перехватывает. Но как? Почему здесь он, а не родственники? И вообще, разве можно посторонним ночевать в больнице? Опускаю вторую ногу, пытаюсь встать. «Ты что делаешь?» Громом звучит голос с дивана. Я вздрагиваю от неожиданности. «Черт! Напугал!» А так как в этот момент вставала, руки и ноги подламываются, и я с грохотом валюсь на пол. Андрей мгновенно оказывается рядом. Он поднимает меня на руки, укладывает в кровать. Его лицо так близко, что я вижу блеск в глазах, робкую улыбку. «Тебе еще нельзя вставать, дуреха!» Ласково говорит он, но не отодвигается. Одна его рука лежит под моей шеей, а вторая поперек талии. Кажется, что он обнимает меня, прижимает к груди. Я слышу, как быстро бьется его сердце. Мое отвечает в том же ритме. «Ложись рядом», — говорю едва слышно. «Я подвинусь». «Подвинется она», — ворчит Андрей. «Знаешь, как ты меня напугала?» Он шевельнулся, хотел выдернуть руку из-под моей шеи, но я сжала его пальцы и не позволила. «Пожалуйста, ложись рядом», — шепчу ему в ухо. Самой стыдно, что упрашиваю. Нет, практически выпрашиваю любовь и внимание, пользуясь положением. Но я так хочу, чтобы он был рядом. До слез хочу, до боли в груди. До отчаяния. А дальше будь что будет. Не думаю о завтрашнем дне. Не думаю. Андрей секунду медлит, потом двигает меня к краю кровати и пристраивается сбоку. «Что ты со мной делаешь, чертовка?» Ворчит он. «Нельзя отказывать больной девушке», улыбаюсь в ответ. «Больной и влюбленный на всю голову». Продолжаю про себя. «Согласен». Он осторожно кладет мою голову себе на плечо. «Расскажи, как ты меня спас?» «Прошу Андрея. Я помню только, как стучала в дверь». «У меня кровь закипает от ярости», — скрипит зубами Андрей. «Потом об этом поговорим». «Я хочу сейчас. Не усну, пока не узнаю. И еще, почему ты ночуешь в моей палате, а не мама?» «Так, моя розовая девчонка». «Давай обо всем по порядку». «Давай», — отвечаю ему и устраиваюсь удобно. Я жадно вдыхаю родной запах, такой близкий и знакомый, что в носу щекочет, а слезы снова просятся наружу. Даже не предполагала, что могу так влюбиться, до потери сознания, до самоотречения. И вдруг понимаю, не отдам, никому не отдам. И сразу вспоминаю... Безумный взгляд сестры, которая с восторгом говорит об Андрее и заставляет меня слушать, как он поет. Неужели мы с ней любим один и тот же типаж мужчин? Неужели? И мое сопротивление, отчаянные попытки убежать от нахлынувшего чувства, ерунда, не стоящая внимания. Судьба давно все придумала, уже решила за нас. Остается только следовать велению сердца. Я всхлипываю. «Эй, ты чего?» — приподнимается на локте Андрей. «Мне рассказывать или нет?» «Да, конечно». Он несколько секунд собирается с мыслями и начинает. Сначала рассказывает о разговоре со Светой, о том, что предложил ей расстаться. Я слушаю, затаив дыхание, а в голове каша из мыслей. В груди бушуют эмоции, причем идет настоящая борьба. С одной стороны, мне безумно жаль сестру, я все же поступила с ней некрасиво. А с другой, и себе хочется счастья. Я добросовестно пыталась держаться подальше от Андрея, но жизнь постоянно сталкивает нас. Раздрай, в котором находится сейчас моя душа, сводит с ума. Добропорядочные планы уехать подальше летят в пропасть. Все меняет ситуация, в которой мы оказались. «Короче», — громко говорит босс, и я вздрагиваю, возвращаясь в реальность. «Пашка не хотел открывать дверь, а я нутром чувствовал, что ты у него. Вот просто все кричало внутри». Тогда я решил перебраться в квартиру к Пашке через лоджию соседей. «Спятил! Там же пятый этаж!» — вырывается у меня. «Разве я об этом думал?» — серьезно говорит Андрей. «Не на миг. Тоже наверняка видела, что в этом доме лоджии сливные. Плавно перетекают из одной квартиры в другую. Я хорошо знаю этот проект. Короче, я позвонил в квартиру соседа и сразу бросился на балкон. Полицейские, которые приехали по вызову Васильева, побежали следом за мной. «А ты что?» «Раскидал их, конечно». Горделиво хмыкает босс. «Ого!» «Да, но ненадолго. Их было трое плюс сосед, а я один. Они скрутили меня и потащили к Пашке разбираться. Этому гаду пришлось впустить нас, чтобы остановить скандал в коридоре. Уже все соседи выглянули на лестничную клетку. Но мне это и нужно было. Чем больше шума, тем сильнее давление на Васильева». «И что вы увидели в квартире Пашки?» — спрашиваю Андрея. «Он мне влил в рот какое-то лекарство. Должны были остаться следы. Еще у него зеленый скотч лежит в шкафчике прихожей». «В тот момент об этом не подумал. Полицейские прошлись по комнатам, тебя не увидели. И посмотрели на меня странно, как на умалишенного». «А что Пашка?» «Этот мерзавец подливал масло в огонь. Говорил операм, чтобы забрали меня поскорее. Но наша полиция супер неторопливая». Командир достал протокол, не спеша заполнил его. И вот тогда мы услышали первый стук. «Насторожились?» «Нисколько. Даже я просто отметил про себя, что где-то идет ремонт». «Ты не представляешь, как было трудно подползти к двери». «Почему не представляю? Доктор рассказал нам, почему у тебя так мало сил. От напряжения ты потянула все мышцы и связки. Пару дней придется кормить тебя с ложечки». «Ну, не настолько я и немощная». Смущаюсь, утыкаюсь носом в ложбинку между ключицами. «Щекотно». Смеется Андрей, отодвигает меня и смотрит в глаза. «Ты с нежностями осторожнее будь. Не выдержу, сорвусь». Я счастливо захлебываюсь воздухом от его слов. «А дальше что? Кто понял, что я подавала сигнал СОС?» Один из оперов и сообразил. Он сначала насторожился, потом подошел к двери, пытаясь понять, откуда доносится звук. Пашка тут же засуетился, стал выпроваживать нас из квартиры. «Вот сволочь!» «Согласен. Никогда не думал, что он на это способен». Но полицейские выскочили за дверь и сразу бросились к той квартире, где ты была. «А как открыли?» Сложили дважды два и прижали Пашку к стене. Он сначала отнекивался, потом дал ключи. «Я когда увидел тебя в таком состоянии, чуть не убил гада. Опера удержали. Мы нашли ножницы, разрезали скотч, вызвали скорую. Так ты и оказалась в больнице». Он замолкает. Я перевариваю информацию. Сейчас меня волнует другое. Почему именно Андрей ночует в моей палате? Неужели Светка отпустила его ко мне? Не может быть. Ее эгоистичная натура не способна на такой широкий жест. Да и сказать по правде, ни одна женщина не отдаст любимого своей сестре по доброй воле. Эндрю... «О боги, и ты туда же!» — вскрикивает Андрей. — «Никогда не зови меня этим мерзким именем». — «А Светке ты позволял?» — «Это в прошлом. С тобой не хочу». — «Андрей, собираюсь с моральными силами. Почему ты со мной? А ты не понимаешь? Несносная девчонка, ходячая проблема. Он приподнимается на локте и пристально смотрит на меня. В полумраке палаты его лицо выглядит сказочно нереальным. Свет от уличного фонаря падает на глаза. Они мерцают призрачными огоньками. И я тону, тону в них, погружаюсь, как в омут с головой. Не понимаю. Еще вчера ты был со Светкой, а сейчас? А сейчас я с тобой. Андрей замолкает. У меня в душе еще больше разгорается любопытство. Но я знаю Светку. Она же не простит. Да, она сначала попыталась устроить мне скандал, но, увидев тебя в таком состоянии, вдруг испугалась, что дала невольный толчок к сложившейся ситуации. И притихла. Не знаю, надолго ли, но поживем — увидим. А почему мама разрешила тебе ночевать в моей палате? Я никого не спрашивал. Сразу сказал, что никуда не уйду. И родители приняли это? Папка не выставил тебя в зашей? Я все больше удивлялась своей семье. Он просто посмотрел на меня долгим взглядом, пообещал серьезный разговор и увел своих женщин. Чудеса! Качаю я головой, все еще ничего не понимая. Да, иногда случаются. Смеется Андрей и прижимает меня к груди. Спи, моя розовая хулиганка. Спокойной ночи.